Глава 7. Немного новостей. Первым делом я вернулся к трупу Жухлова, а уже от него двинулся по следам европейцев. Мне очень хотелось оставить русскоязычного на потом, но, увы, судьба распорядилась иначе. Некоторое время я преследовал двойку охотников, а затем ушел в сторону и помчался на перерез. Бегать по пересеченке — то еще удовольствие, но опыта мне хватало. На охоте не раз приходилось догонять раненого зверя. А иначе никак. Чуть зазевался, и твоя добыча сразу станет завтраком для пробегавшего мимо хищника. Выскочив на предполагаемую точку пересечения маршрутов, я снова затихарился, всматриваясь в пустоту между деревьями. И едва сдержался, чтобы не запрыгать от радости. Мои цели разошлись в стороны, чтобы обыскать большую площадь. В некоторые моменты они наверняка теряли друг друга из вида, что было мне только на руку. Осторожно, стараясь не производить лишнего шума, я пошел на перехват одного из них. Издалека было не понять, мой ли это клиент. Все-таки мне очень хотелось пообщаться. И если я ошибся, то придется обходить их еще раз, чтобы сделать все тихо. Однако мне повезло, и тот, кого я собирался сейчас убрать, русским языком не владел. Я выскочил на него, словно чертик из табакерки, и тут же нанес удар ножом в горло, буквально пробив его насквозь. Боец выпучил глаза, но его мозг еще некоторое время не понимал, что хозяин уже мертв. Он пытался кричать, по крайней мере, мне так показалось, когда он несколько раз раззявил хавальник. Вот только клинок, торчащий в гортани, не позволял выдавить ни малейшего звука. А чтобы он ненароком не выстрелил, я повалил его на землю и, поджав под себя руки противника, дважды приложил ему лбом в переносицу, окончательно лишив воли к сопротивлению. Как только он поплыл, я свободной рукой схватился за рукоятку ножа и несколько раз качнул его в стороны, максимально расширяя рану. Хотел даже провернуть, но кость позвоночника сильно мешала. Впрочем, хватило и этого, чтобы в гортани забулькала кровь, заполняя его легкие. Несмотря на всю хрупкость человеческого тела, подыхал этот ублюдок долго. Пытался даже трепыхаться, но моих знаний биомеханики хватило, чтобы его удержать. И все же наша возня не осталась незамеченной. «Бен! What have you got there?» — промяукал напарник. «Бен! Answer me, motherfucker!» Пришлось срочно уносить ноги и прятаться. Синий безошибочно вышел на мертвеца и тут же схватился за оружие, выставив его вдоль глаз. Он резко ворочил стволом, пытаясь меня отыскать, при этом постоянно что-то выкрикивал на своем картавом языке. Уже в который раз я пожалел, что не нашел времени для его изучения, поскольку до меня не сразу дошло, что он вызывает подкрепление. Лишь когда вдалеке раздался треск веток, я догадался, чем дело пахнет. Больших усилий требовалось, чтобы удержать себя на месте. Хотелось выскочить и заставить синего заткнуться. Вот только толку от этого уже никакого, а засветиться можно легко. Да, я мог убить его прямо сейчас, однако мои желания слегка отличались от возможностей. А вырубить его и скрыться с телом уже не получится. Драться с тремя вооруженными солдатами при помощи ножа даже не смешно. Меня изрешетят раньше, чем я доберусь до первого. И самое страшное, что уйти я сейчас тоже не мог. Любое неосторожное движение меня сразу демаскирует». «Везунчиком меня точно не назовешь, хотя это с какой стороны посмотреть. Я успел лишь мысленно выругаться, когда среди деревьев эхом заметалось назойливое жужжание. В азарте охоты я напрочь забыл о присутствии дронов, за что моментально поплатился. Синие больше не планировали взять меня живым. Вообще, зная они, кто я такой и на что способен, пристрелили бы меня сразу, возле той злополучной ямы». Только их излишняя самоуверенность и желание повеселиться позволили мне прожить чуть дольше. Но любому везению рано или поздно приходит конец. Русскоговорящий боец резко развернул в мою сторону автомат и тут же вдавил спуск. Меня спасло лишь то, что его оружие было настроено на бесшумную стрельбу, а именно на дозвуковой выброс пуль. Их энергии попросту не хватило, чтобы добраться до меня сквозь густые ветки кустарника. Да, куст тоже не выдержал, но смог отклонить первый залп. Второго я дожидаться не стал и прямо на четвереньках ломанулся прочь от опасного места. Позади раздались картавые возгласы, и, судя по командирскому тону, предназначались они вовсе не мне. Походу, сейчас меня попытаются загнать, как дикого зверя, чтобы вывести на одного из охотников. Мое местоположение они знают наверняка, ведь этот чертов дрон висит над макушкой, словно привязанный. Сейчас мой единственный шанс на спасение — скорость, главное — не дать им себя обойти. Вот ведь тысячу раз зарекался сделать себе рогатку. Сейчас бы она пришлась как нельзя кстати. Чтобы снести дрон, ее мощности хватит с большим запасом. Да даже просто дезориентировать противника камнем в лицо. Ну, чего нет, того нет. А спасаться как-то нужно. Прикрывая лицо руками, я с треском продирался сквозь кусты. Помогало слабо. Ветки то и дело хлестали по щекам, разрывая кожу. Но я упорно пер вперед и старался не сбавлять темп. Пока еще у меня есть слабая фора. Данное направление я выбрал не просто так. Там впереди меня ожидал горный ландшафт, а это всевозможные ущелья и пещеры, где можно спрятаться даже от зорких датчиков дрона. Бежать стало сильно сложнее, и не только из-за смены уклона. Под ногами все чаще попадались камни, на которых того и гляди, лодыжку подвернешь. Лишиться маневренности в моем положении равнозначно смерти, а потому в угоду внимательности пришлось сбросить скорость. Впрочем, противник наверняка сделает то же самое. Я позволил себе остановиться. Ненадолго, буквально на пару секунд. Подобрав несколько камней, друг за другом швырнул ими в дрон. Один даже пролетел в опасной близости от искусственной птички, и хозяева тут же убрали ее на безопасное расстояние. Как раз именно этого я и добивался. Ну а если бы по счастливой случайности попал в цель, вообще бы ни разу не расстроился. Вряд ли смогу объяснить, зачем я, сломя голову, бежал в горы. Казалось логичным то, что здесь у меня больше шансов скрыться. Но в реальности пещера могла за мгновение стать смертельной ловушкой. Одна граната — и все. Либо я навеки погребен под скальным основанием, либо сдохну от осколков, которые изорвут мое тело в труху. Но мне словно кто-то нашептывал, что там я непременно найду спасение. Да и процесс метания камней будто кем-то навязан. Дыхание с хрипом врывалось в легкие, перед глазами все плыло, а ноги налились свинцом и отказывались нести тело дальше. Каждый новый шаг, а бежать я уже не мог, давался с огромным трудом. Радовало одно — европейцы чувствуют себя не лучше, иначе я уже давно схлопотал бы очередь в спину. Но нет, их голосов даже не слышно, лишь этот проклятый дрон, не переставая, жужжит где-то сверху. Шаг за шагом я продолжал подниматься. На некоторых участках приходилось останавливаться, чтобы отыскать более безопасный путь. Горы коварны, здесь нельзя постоянно идти напрямую. Они то и дело подбрасывают непреодолимые препятствия в виде отвесных участков или настолько сыпучего гравия, что того и гляди, сверзнешься до самого подножия. Каждая такая пауза заставляла нервничать, ведь в отличие от меня у преследователей есть четкий маршрут. Им не нужно искать обход, так как я прекрасно справляюсь с этой задачей. Иногда мне казалось, что я двигаюсь по какой-то тропе. Да, заросли здесь повсюду и порой такие, что продраться сквозь них удается с большим трудом. И тем не менее я каждый раз ступаю по относительно ровной поверхности. Словно когда-то давно кто-то вырезал этот путь прямо на теле скалы и не забыл учесть всю сложность ландшафта. Хотя не исключено, что это козьи тропы. А может, и каких-то других зверей, предпочитающих жить повыше от хищников. Присматриваться, к сожалению, было совершенно некогда. Наконец-то на глаза попалось именно то, что я искал. Некая расщелина, которая брала начало из темного провала пещеры. Не думая о последствиях, я нырнул внутрь и, сделав несколько шагов, замер. Просто потому, что перестал что-либо видеть в полной темноте. Здесь пахло сыростью. А когда глаза привыкли к полумраку, я откровенно удивился ровному полу. Нет, он, конечно, был знатно усыпан камнями различной фракции, но при этом все равно оставался идеально ровным. Природа таких вещей не приемлет. А значит, я снова забрел туда, где побывала рука человека, или, как там себя называла, местная форма разумной жизни. Только сейчас до меня дошло, что все это время не я выбирал путь. Точнее, я, но с чьей-то подачи. Кто-то невидимый подсказывал мне направление, и да, та тропа не была козьей, слишком уж широкая и ровная. Звери так даже в поле не ходят, предпочитают петлять, словно пьяный комбайнер. Однако сейчас мне было совершенно не до любопытства, шкуру бы спасти. а потому вместо того, чтобы исследовать странное образование, я бросился на поиск укрытия. И, как оказалось, вовремя, едва я скрылся под лежащим по диагонали валуном, сюда влетел дрон. Его жужжание тут же заполнило пещеру. Вспыхнули фонари, отбрасывая на стены причудливые тени. Некоторое время он кружился в огромной первой галерее, а затем нырнул в один из узких тоннелей. Я не двигался и попытался как можно тише дышать. В замкнутом каменном пространстве казалось, что его слышно за километр. Вскоре раздался гул голосов, а затем появились и их обладатели. Сейчас я не боялся взрыва гранаты в таком огромном пространстве, она вряд ли причинит мне много вреда. Хотя контузию обеспечит. Но я не думаю, что европейцы станут их применять. Ведь они хотят видеть мой труп, а подрыв породы может лишить их этого удовольствия. «Эй, Иван! Мы знать, что ты здесь!» Гулко обозначил себя командир отряда. «Выходите, я убивать тебя быстро!» Хруст гравия под ботинками выдал тот факт, что внутрь они все-таки вошли. Спустя несколько секунд пространство вновь заполнило жужжание дрона. В целом, мне это тоже на руку. Так они меня не услышат, когда я перейду к активным действиям. Осторожно высунувшись из укрытия, я определил положение противника. Командир четким силуэтом выделялся на фоне входа, двое других уже плавно двигались вдоль стен, держа оружие вдоль глаз и готовы в любой момент открыть огонь. Один из них как раз направлялся в мою сторону. Он на мгновение замирал перед большими валунами, а затем резко заглядывал за них. При каждом раскладе неожиданной атаки у меня не выйдет. Плюс командующий контролирует всю пещеру от входа, а дрон быстро подскажет ему, где конкретно начался кипиш. «Диего, what the fuck is this?» Привлек его внимание один из бойцов. Впрочем, не только его, я тоже обернулся на голос, а там действительно творилось нечто странное. Один из тоннелей светился. Не так, будто кто-то включил в нем свет, а словно внутри что-то двигалось, притом совершенно бесшумно. Свет постепенно усиливался и вскоре сделался таким ярким, что было невыносимо держать глаза открытыми. Первым в крутой пике ушел дрон. В навалившейся тишине я отчетливо услышал, как он брякнулся на камни. От входа донеслось «щит», сопровождаемое топотом ног. Похоже, остались двое против одного. И этот расклад куда как веселее, даже несмотря на наличие оружия в руках противника. Жаль, глаза не открыть, то бы я с удовольствием воспользовался замешательством. Но, как оказалось, я сильно опережал события в своих догадках. Едва мысль об изменении в соотношении сил покинула мозги, как раздался взрыв. Нет, два взрыва, просто одновременных. Это я определил по крику, который донесся с двух сторон. Свет тут же погас, и я, больше не теряя ни мгновения, выскочил из своего убежища, заново привыкая к полумраку пещеры. Противника я обнаружил в плачевном состоянии. Руки бойцов выглядели так, словно их прокрутили через мясорубку. Еще один минус энергетического оружия — аккумуляторы, которые управляют электромагнитами, имеют свойство взрываться. Да, такое случается крайне редко, но все же бывает. Однако военные, проанализировав все плюсы и минусы, все-таки взяли новинки на вооружение. Я их понимал. Одна только емкость магазина чего стоит, плюс бесшумность стрельбы. В живых я бойцов не оставил. Перерезал им глотки и поспешил за их командиром. Ох, как же мне хотелось поближе взглянуть на загадочные тоннели явно рукотворного происхождения. Об этом говорила их ровная арочная форма. Но допросить синего я хотел еще больше. В первую очередь меня интересовало, что происходит дома, на земле. А пещера с ее загадками никуда не денется. Столько лет простояла, так что пара часов погода не сделает. Побегать пришлось знатно. Командир оказался довольно шустрым, к тому же преследование сильно усложняло наличие оружия. Несколько раз мне приходилось прятаться от пуль за валунами. В любом случае, я бы плюнул на гонку и отпустил засранца, чтобы впоследствии застать его врасплох. Но этот ублюдок наверняка вызвал подкрепление. Я бы на его месте именно так и поступил. Вообще странно. Группа, которая должна проверять периметр, пропала больше, чем на сутки, и никто не чешется. Хотя, возможно, командир предупредил своих, что собирается поохотиться. Хрен их там разберешь, этих синепупых. Нет, на самом деле выглядят они нормально, по-человечески. Синими мы их называем из-за флага. Ну, то такое. Казалось бы, спускаться должно быть легче, чем ползти вверх по крутому склону. Но фактически все с точностью, да наоборот. Легкость обманчива, и любое неосторожное движение неминуемо приведет к падению. Так и произошло. Европеец оступился и кубарем полетел вниз, благо отвесные участки остались позади, хотя возможности убиться в горах хватает. Синего остановило дерево, в которое он влетел со всего разгона прямо спиной. Я невольно поморщился, наблюдая эту картину, и, честно говоря, уже решил, что останусь без информации, но нет, парень оказался крепким орешком. Пока я к нему подбирался, он успел продышаться и даже предпринял попытку встать. «Да где там?» Я оказался быстрее. «Лежать, сучка!» — выдохнул я и, отбив ствол автомата в сторону, пнул его в живот. Успел в самый последний момент. Еще бы секунды, и лежать мне рядом с пулей в брюхе. Повезло, что он находился в ауте после встречи с сосной. Еще несколько пинков уже в лицо окончательно выбили из него дух. Сейчас мне было не до жалости и сантиментов, приходилось торопиться. Шлем, оружие и одежда сразу полетели в сторону. Хрен знает, где в них может находиться маячок. Не исключено, что он вшит куда-то под кожу. Тогда дело дрянь. Или... Я посмотрел наверх и поморщился. Тащить эту тушу в гору очень не хотелось, но пещера на 100% скроет сигнал. Через такую толщу породы ничего не выйдет наружу. С другой стороны, они ведь все равно увидят, в каком месте исчез сигнал, так что наверняка не станут лениться и проверят, что там такое. Я нарезал из одежды пленного полосы, крепко связал ублюдка. Затем разбросал его шмотки по округе и, взвалив тушу себе на плечи, постарался максимально удалиться от места схватки. Сил хватило ненадолго. Минут через 10 я сбросил синего на землю, ничуть не заботясь о сохранности груза, и принялся приводить его в чувство. Немного воды на лицо, как следует растереть уши для притока крови к мозгу, ну и совсем немного боли для учащенного сердцебиения. И вуаля, пленник разлепил глаза. Взгляд все еще мутный, но это дело поправимое. Звонкая пощечина быстро взбодрила командира. Он даже промяукал что-то на английском и попытался отползти. «По-русски говори!» — с нажимом произнес я и для острастки добавил еще одну оплеуху. «Тебе конец, Иван!» — он попробовал изобразить ухмылку. «Это мы еще посмотрим!» — ответил я и всадил ему нож в бедро. Крик ударил по ушам, зато глазки быстро прояснились, а желание повыделываться ушло на второй план. «На меня смотри, говна кусок! Имя свое назови! Имя я сказал!» «Диего!» — простонал пленный. «Вот умничка!» — я похлопал его по щеке и перестал ворочить клинком в ране. «А теперь ответь мне на пару вопросов, и, может быть, я оставлю тебе жизнь. Ферштейн?» «Я не знать! Я ничего не знать!» «Что происходит на земле? Почему нам никто не отвечает?» «Я не знать! Снова заорал от боли Диего, потому как второй клинок вонзился уже в левое бедро. Видимо, я слегка переборщил. Пленник поплыл и едва не отключился, пришлось снова принимать меры. Но где же мне набраться опыта? Я ведь впервые в жизни кого-то допрашиваю. Даже понять не могу, врет он мне или нет. «Зачем вы напали на наш лагерь?» — решил сменить тактику я. «Это был месть!» «Что? Какая нахрен месть? Мы вас не трогали!» «Ваши напасть на наш карьер, всех убить!» «Наши? Ты уверен?» «Я!» — перешел он на английский. «Уничтожить вся техника! Всех убить! Мы пришел мстить!» «Почему нет связи с землей?» «Я не знать! Мы тоже не получать связь с дом!» «Как давно вы здесь?» «Ровно год после вас. А что ты думал, Иван?» — криво ухмыльнулся Диего. «Только ваш быть умным, мы суметь понять принцип двигатель и построить свой». «Ты видел, кто напал на вас?» «Нет, но все говорить, что это русский». «Дебилы, блять!» — выругался я. «Когда уже до ваших тупых мозгов дойдет, что нам на вас насрать?» «Я не понимать». «Еще бы! Сколько ваших в лагере на западе?» «Я ничего тебе больше не сказать! Закричал он, так и не закончив фразу. На этот раз я не стал делать в нем новую дырку, а просто поковырялся в старый. Пленник опять поплыл, все-таки болевой порог у него не очень. «Сколько ваших прилетело на эти земли?» 1500! «Ну вот, а говорил, не умею!» Похвалил его я и снова с одобрением похлопал по щеке. «Тебе конец, Иван! Скоро здесь быть много наших. Мы успеем отправить 3 корабль, пока был связь. Мы убить почти всех ваш. А вот с этого места поподробней, попросил я. Здесь есть еще русские? Та, ближе к экватор. Стоп, но я же тебе все сказать. Ты обещать. Я соврать. Под стать его акценту ответил я и перерезал Диего глотку. Я узнал все, что хотел, а оставаться на месте было уже опасно. И без того наследил выше крыши. Да, возможно, я что-то упустил, и можно было задать еще пару вопросов, но голова соображала с трудом. Адреналин затмил разум. Подхватив фляжку с остатками воды, я осмотрелся и, определив направление, двинул обратно к яме, с которой нас вытащили. Нужно забрать свои вещи, а там уже можно подумать о дальнейших планах. Хотелось, конечно, вернуться к пещере и изучить ее секреты, но лучше немного выждать и понаблюдать за окрестностями. А то как бы не получилось, что я загоню себя в очередную ловушку. С минуты на минуту подлетит подкрепление, к этому моменту лучше бы успеть убраться подальше. Пара дней погоды не сделает. Однако данные я получил не самые утешительные. Все еще не ясно, что творится на Земле. Здесь поблизости осели 1500 синих, которые жаждут мести за уничтоженный карьер. Плюс этот рой непонятный. Стоп. А что, если на синих напал именно он? Черт. Вот же идиота кусок. Нужно было спросить, что они там копали и где. Ладно, радует одно. Мы не одни на этой проклятой планете. Где-то ближе к экватору есть еще наши. Странно. Почему они с нами не связались? Как давно они прилетели и сколько вообще кораблей было отправлено на Элпис? Впрочем, со связью здесь постоянно творится что-то неладное. Иногда рации переставали работать всего в паре километров от лагеря, а на другой день и за 30 брали так, что, казалось, собеседник находится рядом. Но ведь наши знали, где мы совершили посадку. Даже если мы немного промахнулись, все равно отыскать нас не так-то сложно. С этой планеты явно что-то не так. Может, вначале попытаться отыскать ученых? Они-то получше меня разберутся со всем этим дерьмом. Фу. Что-то слишком много я на себя взял. Пробормотал я. Нужно как-то систематизировать задачи.